топинамбу. Эти люди ходили совершенно голые, красили свою кожу в черный цвет и, делая надрез на губах, вставляли туда цветные камешки, считавшиеся кокетливым украшением. К несчастью, они были настолько же злы, насколько их родичи, Карихо, дружелюбны. Гребцы, с надеждой высадившиеся на берег, были встречены стрелами, в результате чего трое были убиты и четверо ранены, и среди них Лефевр, который вскоре скончался. Геневиль не был суров с этими индейцами. Он подумал, что первые контакты с испанцами оставили у них такие же тяжелые воспоминания, что они теперь питают ненависть и страх ко всем белым людям без разбора. Надежда покинула этот негостеприимный берег, и по-прежнему при неблагоприятных ветрах и неспокойном море нашла укрытие в 200 милях далее, в большой бухте, которая позже получила название «Залив всех святых». Они шли вдоль берега 3 дня, пока не выбрали тихое место в устье реки, где нагрузили корабль местными плодами, стоимости которых было достаточно, чтобы покрыть расходы на путешествие. Затем они снова пустились в путь, обследовали мимоходом остров Фернандо ди Норонья, дошли без приключений до Азорских островов, сделали небольшую стоянку у берегов Ирландии и оказались 7 мая в виду полуострова Котанен. Уже известна трагическая развязка. Маленькое судно, которое в течение 23 месяцев выдерживало суровые испытания, у родных берегов подверглось преследованию английского пирата, одного из тех морских разбойников, которые, ничем не рискуя, грабили купцов в прибрежных водах Франции, вместо того, чтобы самостоятельно попытать счастье в дальних походах. Надежда храбро защищалась и ускользнула от него только для того, чтобы наткнуться на другого корсара, на этот раз французского. Геневиль, уверенный, что им не удастся выйти живыми из неравной борьбы, в качестве последнего средства спасения решил выбросить судно на берег. Надежда, разбившись о скалы, исчезла под водой со всем грузом, но не досталась пиратам. Из 60 человек ее экипажа только 27 высадились на французский берег. Так, благодаря открытию в архиве, Геневиль потерял титул первооткрывателя австралийской земли и занял скромное место среди несчастливых мореплавателей. Самозванец поневоле, он стоял у истока путешествий, которые до середины XIX века совершали французские моряки по южным морям в поисках земли попугаев.